На противоположном тротуаре Литейного стояла толпа, но никто и не пытался тушить пожар. Здесь было тише, чем на прилегавших улицах. Одно из окон здания ровно светилось бледным светом. Там еще горела уцелевшая лампа. Этот ровный свет не могли забыть люди, видевшие пожар суда. На углу Захарьевской Николай Петрович увидел знакомых адвокатов. Они озабоченно суетились около больших портретов, прислоненных к стене дома. Гиценко, чувствуя слабость и дрожь в ногах, пробрался к углу и поздоровался со знакомыми. Здесь были Кременецкий, Фомин. Семен Исидорович молча, крепко и взволнованно сжал руку следователя. В нескольких шагах от них у фонаря неподвижно стоял Александр Браун. В глазах Николая Петровича скользнул испуг. Браун смотрел на пожар холодным, почти безжизненным взглядом. «Положительно, злой рок преследует все творения Баженова», — говорил сокрушенно Фомин. «Вспомните Царицынский дворец или Кремлевский. В этом чудесном здании намечалось возвращение к нашему удивительному, еще неоцененному барокко. Я думаю...» «Ах, полноте! Да того ли теперь?» — сказал морщась Кременецкий. Оглушительный треск прервал его слова. Полуовальное окно второго этажа лопнуло, стекло повалилось на улицу. Семен Исидорович схватился за голову. «Все-таки здесь прошла наша жизнь», — сказал он. Голос его вдруг дрогнул от искреннего волнения. Яценко увидел слезы в глазах Семена Исидоровича и почувствовал, что у него у самого подходят к горлу рыдания. «Да, здесь прошла наша жизнь. Может быть, и всему конец? Ведь это Россия горит», — подумал Николай Петрович. Пламя метнулось в окно, изогнулось, лизнуло фреску над овалом, изображавшую какой-то профиль. «Пусть же хоть дети наши будут счастливее, чем были мы». Огонь вырвался наружу и охватил здание, стены, крышу, отсвечивая заревом в небе, освещая невеселый праздник на развалинах погибающего государства. Конец книги. Октябрь 1989 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Валерия Лебедева.